Суббота, 12 июня 2004 года. Дверь распахнулась с такой силой, что я подпрыгнула и умолкла. А в следующий момент его кулак врезался в мою скулу, и я отлетела к стене, ударившись шишкой на затылке о стенку, но не успела я поднять голову, как он уже стоял надо мной. Схватил за волосы, задрал мне голову и ударил еще раз в нос. Кровь брызнула струей, я закричала от боли и ужаса. «Заткнись, дура!» — проверещал он. «Чего ты добьешься своими криками?» «Вот и нечего напрасно драть глотку». «Больно, больно, пусти!» — всхлипывала я. «Нет, Кэтрин, не отпущу. Рано еще». В этот раз я смогла чуть повернуть голову, и удар пришелся на правый глаз и переносицу. Я закрыла лицо ладонью, чтобы защититься, но Ли дернул меня за правую руку и силой прижал ладонь к полу, а потом наступил на нее ребристой подошвой ботинка. Обезумев от боли, я слушала хруст своих пальцев. «Ли, умоляю, перестань, пожалуйста, не надо!» «Заткнись! Раздевайся!» Я посмотрел на него. Правым глазом я видел только расплывчатые тени, нет. «Прошу тебя, умоляю, грязная шлюха, мразь, раздевайся, тупая тварь!» Я стала стягивать с себя жакет. Пальцы правой руки распухли. Плечо плохо двигалось. Ли нетерпеливо сдернул жакет с моих плеч, а блузку просто разорвал, прихватив изрядный клок волос. Он швырнул грязные лоскутки на ковер, брезгливо вытер руки о штаны и принялся за юбку. И вдруг остановился. Несмотря на то, что от одной мысли о близости с ним меня начинало тошнить, я с трудом подняла голову и заставила себя взглянуть ему в лицо. «Что он хочет со мной сделать?» Что это? Что с ним? Он улыбается, плотоядно ухмыляется во весь рот. Он доволен собой, наслаждается моментом. Подмигнув мне, он полез в карман и достал нож с черной ручкой. Лезвие слегка изогнуто, с зазубринами. Сквозь звенящий туман я услышала свой голос. Тоненький, жалкий. «Нет, Ли, пожалуйста, не надо, Ли!» Он шагнул вперед и, поддев ножом край трусиков, быстрым, точным движением обрезал их с одной стороны. Я почувствовал холод стали на коже. Потом он обрезал трусы с другой стороны, дернул за лоскут ткани и бросил на пол. Шагнул назад и осмотрел меня критическим взглядом. «Ну ты и уродина», — сказал он с улыбкой. «Да, я и без него знал это. От тебя только кости остались, сплошной скелет». Я слегка пожала плечами. «Ты мне нравилась раньше, когда была в теле. Ты была так хороша, так прекрасна, что я не мог оторвать от тебя глаз. Ты знала об этом?» Я снова пожала плечами. Правый глаз уже распух и закрылся, в голове звенело. Из носа лилась кровь. Кровь была повсюду, на ковре, даже на стенах. «Неужели у меня в носу столько крови?» Ли тяжело вздохнул. «Слушай, у меня не встает на такое пугало. Тебя никак нельзя назвать привлекательной. Ты хоть это понимаешь?» Я тупо кивнула. Ли повернулся на каблуках, вышел из комнаты и вскоре вернулся, бросив меня чем-то красным. Мое алое платье. Такое легкое, нежное. Оно скользнуло по моей коже, как поцелуй. «Надевай!» Я на ощупь нашла вырез. Просунула голову, кусая губы от боли, пытаясь улыбнуться, да и улыбнуться, и выглядеть соблазнительно, идиотка. Следующий удар пришелся именно на губы. Я упала на пол, не сомневаясь, что сейчас он меня убьет. И вдруг расхохоталась. Я икала, рыдала и смеялась одновременно. Похоже, ли это понравилось? Он бросился на меня, раздвигая мне ноги, с трудом доставая вздыбившийся член, пыхтя и сопя от усилий, рванул на себя алый подол. Треск разорвавшейся материи завел его еще больше. От него совсем не пахло алкоголем. Значит, он трезв? Последнего оправдания себя лишил. Я лежала на измазанном кровью ковре, содрогаясь от его яростных толчков. Болело все — окровавленные губы, сломанные нос и пальцы, разбитый глаз, но я улыбалась, потому что все это было чертовски забавно. Вот она, чистая ирония судьбы. Сколько надежд и чаяний, как долго и тщательно готовила себя к новой жизни, была уже на пути к самолету, к Нью-Йорку. И чего суетилась? Могла бы вообще не выходить из дому. Добилась только того, что меня заперли в моей собственной гостевой спальне. И все кончилось, как всегда. Пока Ли трахал меня во все дырки, и если мне будет позволено так выразиться, по крайней мере, я могла быть спокойна в одном. В то время, когда он забавляется со своей игрушкой, он не станет убивать меня.